Вот сколько тут. Целковый. Я потом тебе еще наскребу. Я тебе наскребу. Только отстань от нас. Исчезни. Шеф, поехали. Владик почти силком затолкал шефа в машину. Машина рванула с места. Нина проводила ее взглядом. Перевела дыхание, постояла неподвижно, стараясь успокоиться. Может быть, хоть теперь отстанет. Что еще нужно сделать? Что еще нужно сказать, чтобы отстал? Вечером следующего дня Нина вошла в свою квартиру, волоча за собой сумку на колесиках. В кухне роскошествовало семейство. Нина глянула на пиршественный стол и ахнула. Костя варварски, неумело кромсал ножом ананас. Вовка лопал черную икру прямо из банки, ложками. Мать вспарывала упаковку с семгой, нарезанной аппетитными ломтиками. Ирка, восседающая во главе стола, вытряхивала из открытой сумки все новые и новые гастрономические изыски. На пол летели палки с салями, банки с оливками, свежая клубника в пейзанских корзиночках. «Ира, откуда?» — спросила Нина потрясенно. «Ты ограбила супермаркет?» «Ага», — хохотал Костя. «Он уже расправился с ананасом и вскрывал теперь блок Ротманса. И табачный киоск заодно. Я на шухере стоял». «Нет, правда. Кроме шуток». Нина внимательно посмотрела на домочадцев. «Откуда это все? На какие шиши?» Домочадцы переглянулись и потупились. «Просто удачный день был на рынке», — пояснила дочь, поднимая глаза на Нину. Нина недоверчиво прищурилась. Ирка стоически выдержала материнский взгляд. «И потом я куртку свою продала», — добавила дочь, храня на губах ангельскую улыбку. «Ну, кожаную. Нафига мне зеленая? Цвет не мой. Мамуля, садись, гульнем». Нина вновь обвела пирующих напряженным взглядом. Ох, не нравилась ей эта великолепная четверка, уминающая за обе восемь щек балычок и икорку. «Ладно, я пошла», — сказала она наконец. «Мне сегодня два подъезда мыть, свой и Валькин. Она отлеживается». «Ма, ты завязывай там шваброй махать», — крикнула Ирка ей вслед. «Мы теперь поживем. Нам теперь надолго хватит». Вернулась Нина домой за полночь. Еле передвигая ноги, доползла до кухни. Рухнула на табурет. Размотала косынку. Челка прилипла к мокрому лбу. Длинная прядь выбилась из узла волос, кое-как сколотого на затылке. «Господи, сколько седины!» Совсем сивая, сивая, старая баба, старуха из Эргиль. Ким Бессинджер улыбалась Нине с постера, водруженного Иркой над обеденным столом. Нина устало взглянула на заокеанскую диву. «Еще бы тебе не улыбаться, лапуля! Мне 40, а тебе 45? Я читала. Я помню. Я в свои 40 выгляжу на полтинник. Ты в свои 45 на 29. У тебя 9,5 недель. У меня 10,5 подъездов. Такая вот арифметика. Каждый вечер ступеньки считаю со шваброй наперевес. Со стола не убрали. Свинтусы. Спать завалились. Огрызки фруктов, пустая бутылка из-под чинзана. Костя уговорил. Мать не пьет, Ирка, слава богу, тоже. Коробки, банки, груда конфетных оберток. Откуда у Ирки такие деньги? С чего это она вдруг так раскошелилась? Ирка особа весьма прижимистая».